Тебя, наверное, интересует, почему я выбрал такое и место, и час для воплощения в жизнь своих планов. Видишь ли, дорогая кузина, мне пришлось подумать и о собственной безопасности. Когда этот болван Шипионы, влекомый любовью, переступит порог этой комнаты, он умрет. Здесь, в твоих покоях, оборвется его дыхание. Разве может рассчитывать он на лучший подарок судьбы? Такое счастье даруется не каждому влюбленному, хотя многие мечтают умереть в спальне любимой. И не надейся, что, убив его, мне придется спасаться от слуг закона. Он улыбнулся. Восстановив справедливость, я позову твоего отца, освобожу тебя, кликну слуг, подниму на ноги весь Урбино, сам приведу губернатора, чтобы рассказать, что глубокой ночью застал тебя в объятиях этого Шипионы и заколол его, спасая честь рода Амодеев. Возможно, ты надеешься опровергнуть мою историю. Попробуй, если хочешь, но кто тебе поверит? Если ты рассчитываешь, что мой слуга расскажет о записке, которую отнес капитану по моему требованию, напрасно. Будь уверен, он будет нем как рыба. Глаза Беатрис полыхнули ненавистью, но Франческо лишь добродушно улыбался. Ее бессильная ярость лишь разжигала его красноречие. Урбино возблагодарит меня за мои труды. Возможно, рассказ об этом сохранится в веках, и меня будут ставить пример. Зайди речь о защите чести. Тишина воцарилась в комнате. Франческо выговорился так, что им обоим осталось лишь ждать прихода возлюбленного Беатрис. Она же терзалась муками совести. Но почему не прислушалась она к предупреждениям отца? Уж он-то знал, с кем имеет дело. Постепенно занервничал и Франческо. Приближалась полночь, старый граф мог оторваться от занятий и отправиться спать, а по пути заглянуть к Беатрис, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Сердце Франческо учащенно забилось, он прислушивался к каждому звуку, нарушавшему ночной покой. Но беспочвенны были его страхи. Старый граф крепко спал в библиотеке над четвертой книгой «De rerum nature». Тем временем слуга Франческо, звали его, а имя его нам еще понадобится, Гаспаро, спешил в Цоколанте к дому Шипионы с запиской, призванной завлечь жертву в расставленные силки. Зная обо всем мессер Америго, все прошло бы как писаному, разумеется, с точки зрения коварного Франческо. Но мессер Америго пребывал в неведении. Из тщеславия Франческо не посвятил его в свои планы, решив, что расскажет обо всем, устранив с пути Бальдассара Шипионы. А затем настал черед одного из совпадений, что подстерегают нас на каждом шагу, словно для того, чтобы скрасить монотонность жизни. В тот вечер мессер Америго ужинал в доме некоего Намалии, чьи банкеты могли дать 100 очков вперед перам Лукула. Домой он возвращался, разгоряченный вином с виноградников Везувия. Выпил он его сверх меры, и содержавшаяся в вине сера, похоже, толкала его на дьявольские проделки. Сопровождала его с полдюжины дворян Урбино, таких же гуляк, как и Америго, отдавших должное вину Номалии. Путь весельчакам освещали факелами четверо слуг, а впереди шел мальчик в золоченой маске теленка, герба Вителли, перебирающий струны лютни. На них-то и наткнулся Гаспаро. Проскочить мимо ему не удалось, ибо Америго с друзьями и слугами перегородили узкую улицу от стены до стены. Слуга Франческо нырнул в дверную нишу, чтобы пропустить честную компанию, но, как выяснилось, они не собирались отпускать его или кого-либо другого, встретившегося с ними в столь поздний час. «Интересно, кто бы это мог быть?» Язык Америго чуть заплетался. «С чего он притаился там, словно шпион?» Он остановился посреди улицы, напротив дверной ниши, предводитель пьяной гвардии. «Вытащите его оттуда!» Гаспара тут же подхватили под белые руки и выволокли смертельно испуганного перед Америго. Последний подбоченился, словно судья, но принятую позу несколько портила розовая шапочка, нависающая над его левым глазом. Не говоря уже о розовом камзоле с бриллиантовыми пуговицами, обтягивающем его толстый живот. В общем, вид у него был пресмешной. «Ну, бандюга!» — прогремел Америго. «Говори, чего шляешься по ночам!» «Я Гаспара, ваше величество!» — пролепетал слуга, не упомянув, что он слуга Франческо Делье Омодея, ибо полагал, что Америго, десятки раз видевший его, знает, кто он такой. «Ого!» — прогремел Америго. «Значит, ты Гаспаро?» — он повернулся к приятелям. «Он Гаспаро! Прошу вас, запомните это, господа! Он Гаспаро!» В ответ приятели, взявшись за руки, образовали круг, Гаспаро и Америго оказались внутри и начали водить хоровод, припевая Он Гаспаро, Паро, Паро, он Гаспаро, Паро, Па! Эта человеческая круговерть еще более напугала слугу. Он уже представлял себе чудовищный конец, который ждал его в руках пьяных злодеев. «Ваше высочество, я очень спешу!» — взмолился он. Америго схватил его за руку и притянул к себе. «А мы, значит, тебя задерживаем?» «Разумеется, задерживаем, но тебе надобно воздержаться от подобных умозаключений. Мы не можем позволить такого. У нас и без тебя хватает мыслителей». И тут же, по его знаку, мальчик вновь заиграл на лютне, а весельчаки запели. «О, Гаспаро, Паро, Паро, очень мудрый дурачок! О, Гаспаро, Паро, Паро, спой нам песню, мудрачок!» Пьяные вопли, мелькание лиц, ног, рук в свете факелов буквально сводили Гаспаро с ума. Америго же продолжил допрос. «Говоришь, тебя ждут, Гаспаро?» «Ждут, ваше высочество, позвольте мне пройти. Умоляю, пропустите меня!» «Его ждут!» — сообщил Америго остановившимся танцорам. «Эту пташку ждут в теплой постельке, а он тратит время в кругу праздно шатающихся пьянчуг». «Как же тебе не стыдно, Гаспаро!» И добавил громким шепотом, словно только для Гаспаро, но так, чтобы услышали все. «Где она живет? И как ее зовут? Высокая она или низенькая? Толстая или тощая? Черноволосая или блондинка? Признавайся, парень, поведай нам, каковы достоинства ее плоти и души, а мы решим, стоит ли тебе сдержать слово и прийти на свидание. Я Америго Вителли, лучший в Италии ценитель женщин. Возможно, ты слышал обо мне. Так что выкладывай, ничего не скрывая, как на исповеди». И тут Гаспаро решил, что знает, как выпутаться из этой передряги. Достаточно упомянуть имя человека, которому он послан, и от него тут же отстанут. «Вы ошибаетесь, мессер Америго, ошибаетесь? Я спешу не к женщине, но в дом капитана Бальдасара Шипионы. Прошу вас, позвольте мне пройти». Похотливая улыбка медленно сползла с раскрасневшегося лица Америго. Настроение его изменилось, а компания, мгновенно это почувствовав, притихла, а Гаспаро аж попятился, по его спине пробежал холодок. «И что понадобилось тебе в доме Шипионе?» — хрипло спросил Америго.